Потенциальные возможности и нынешние результаты. Никогда не забуду один случай, который открыл мне глаза. Это произошло несколько лет назад. Мой приятель Дэвид Смит пригласил меня запасным конферансье на благотворительный бал Клуба благородных оленей. Он сказал: «Зик, я не знаю, бывал ли ты когда-нибудь на банкете с танцами в Клубе благородных оленей, но я доложу тебе, это очень торжественное мероприятие. Я пригласил одного политика, но ты же знаешь этих политиков, на них надежда плохая. Я бы хотел, чтобы ты пришел и, в случае чего, выступил как конферансье. Я всю жизнь мечтал побывать в роли конферансье на благотворительном балу Клуба благородных оленей и потому согласился. Я сказал: «Хорошо, мистер Смит, мы придем. Можете рассчитывать на нас с женой». В назначенный вечер мы отправились на бал. Мы сидели за одним столом с Дэвидом и его женой. Когда ужин кончился, они встали и пошли танцевать. Прежде чем сделать то же самое, мы с женой несколько минут понаблюдали за ними. Я был совершенно ошеломлен и не верил своим глазам. 66-летний Дэвид танцевал бальные танцы. По-моему, я в жизни не видел мужчины, который двигался бы так грациозно, как он. Это было великолепное зрелище. Правду сказать, мы почти не танцевали в тот вечер. Мы предпочли любоваться Дэвидом и его женой. Когда он вернулся к столу, я сказал: «Мистер Смит, я поражен. Я и не знал, что вы так танцуете». Он немного смутился и ответил: «По правде сказать, я уже много лет преподаю бальные танцы». Дэвид Смит, о котором я рассказываю, наш садовник. Он один из самых трудолюбивых работников, каких я встречал. В 17 лет ему пришлось бросить школу, чтобы содержать семью. В 22 года он вернулся на школьную скамью и заработал аттестат зрелости. Благодаря своему трудолюбию он смог дать дочерям высшее образование. Он начал как садовник, а потом занялся ландшафтным дизайном и тому подобным. Зачем я об этом рассказываю и почему говорю, что этот вечер открыл мне глаза? Я пытаюсь объяснить, что нельзя судить о книге по обложке. Просто нельзя. Мистер Смит проработал у нас с садовником 3 года. Мне стыдно сказать, что до этого вечера я не знал о нем ровно ничего, за исключением того, что он отличный работник. В жаркие августовские дни он выходил в сад и трудился, не покладая рук. Я бы от такого просто умер. Я клянусь вам, что стоило бы мне полчаса походить за ним по пятам, и я бы скончался на месте. Но мистер Смит взялся за эту работу, единственную, которая была ему доступна. При этом он не успокоился на достигнутом. Не удовлетворился тем, что ему доверили стричь траву и поправлять бордюры на клумбах. Он учился дальше и выучился на ландшафтного дизайнера. И в результате процветал. Об одном из самых интересных аспектов этой концепции потенциальных возможностей и нынешних результатов мне однажды рассказала одна женщина, о которой вы могли слышать. Мэри Кей Эш. Я выступал перед аудиторией, и ближе к концу моего выступления она вошла и села, и послушала несколько минут. Когда я закончил, она пригласила меня обсудить с ней какое-то будущее мероприятие. Она стала рассказывать мне о том, как начинала свой бизнес. В годы Великой депрессии она продавала щетки фирмы Стэнли. Тогда она была вдовой с маленькими детьми и жила в Хьюстоне. Она торговала щетками, устраивая презентации товара на дому у потенциальных покупательниц. В среднем за одну презентацию она выручала $7 и при этом должна была подарить хозяйке дома, где проходила презентация, товара на $5. Ей самой после этого почти ничего не оставалось. Однажды она услышала, что в Далласе будет проходить съезд распространителей продукции Стэнли. Она заняла $12 на транспорт и 3 ночи в гостинице. Не забывайте, что все это происходило в годы Великой депрессии, между 1929 и 1939. Друзья Мэри Кей решили, что она сошла с ума. Выбрасывает на ветер $12, вместо того, чтобы искать работу, которая позволила бы ей прокормить себя и детей. Но Мэри Кей твердо решила поехать. В течение этих 3 дней она ходила по пятам за всеми удачливыми распространителями продукции. Она впитывала каждое их слово. Правда, оплаченная сумма не включала в себя еду, так что во время обеденного перерыва Мэри Кей под каким-нибудь предлогом уходила к себе в номер и там жевала привезенный с собой сыр и крекеры. Так она питалась 3 дня. В последний вечер съезда на заключительном банкете должны были чествовать королеву продаж. Это звание присвоили высокой красивой брюнетке, которую Мэри Кей расспрашивала все 3 дня. Мэри Кей инсценировала презентацию товара в присутствии этой женщины, чтобы та, как лучший агент по продажам, могла указать ей на ошибки. В тот вечер на банкете присутствовал мистер Стэнли Бевередж, президент компании. Все участницы подходили по очереди, чтобы пожать ему руку. Мэри Кей оказалась где-то в середине очереди. Она рассказывала: «Я уверена, что многие участницы съезда уже говорили ему то же самое, но в тот вечер я встала перед ним и сказала: «Мистер Бевередж, вы меня не знаете, но узнаете на следующий год, потому что я стану королевой продаж». Он мог бы ответить: «Конечно, конечно». Наверняка до Мэри Кей человек 20 говорили ему то же самое слово в слово. Он мог бы решить, что это временный приступ энтузиазма и что он ее больше не увидит. Но, по словам Мэри Кей, это был самый важный момент ее карьеры. Мистер Бевередж тихо, спокойно и решительно посмотрел ей прямо в глаза. Она рассказывала: «Мне показалось, что прошла вечность». Он молчал, а потом произнес: «Знаете что, юная дама, я верю, что вы станете королевой продаж. Так или иначе, но станете». Эти слова радикально изменили ее жизнь. На следующий год она завоевала звание королевы продаж. Многие достигли в жизни такого, чего сами от себя не ожидали, только потому, что этого от них ожидал кто-то другой. Мы должны вдохновлять других на свершение. По этому поводу хорошо сказал Гордон Макдональд: «Мы с женой стараемся обращаться с людьми в соответствии с их потенциальными возможностями, а не их нынешними результатами». Если вдуматься, это очень умный и полезный принцип. Иногда один поступок, один простой поступок может в буквальном смысле повлиять на жизнь миллионов людей.